Глава 9. Бася. Бася сам вызвался работать на руднике в ночную смену. Меньше людей, от которых надо таиться. Меньше открытого неба, от которого у него дрожат колени. Работа, даже патагонная, приносила облегчение. Доставленный с барбапикколы фабрикатор изготавливал вагонетки и тележки так проворно, что люди едва успевали загружать их сырой породой. Бригада Баси, чтобы угнаться за ним, решила протянуть рельсы от шахты к грохотам и оттуда к бункерам, где руда дожидалась челноков с барбапикколы для доставки на орбиту. До сих пор породу возили на тачках. Моторизованная система увеличила добычу на порядок. Итак, Бася со своей бригадой прокладывал металлические рельсы от блестящего в резком белом свете новенького фабрикатора. До шахты их доставляли на ручных тележках. Там сгружали и сваривали. Рельсовые пути понемногу росли. Работа была тяжелой, из тех, которыми люди технического века больше не занимаются. А сварка в атмосфере сильно отличалась от вакуумной, так что Басе приходилось многому учиться заново. Сочетание умственной и физической нагрузки выматывало все силы. Мир сузился до очередного задания, до боли в плечах и до отдаленной надежды на сон. Некогда было думать о другом. Например, об убийстве. О безопасниках корпорации, которые вынюхивают его, Купа, и остальных. О том, насколько виноватым он себя чувствовал каждый раз, когда Люсия лгала чужакам, уверяя, что ничем не способна им помочь. Позже, когда он сидел в бараке своей бригады, растирая сведенные усталостью мускулы и стараясь уснуть, несмотря на струящийся в окна дневной свет, перед ним снова и снова вставала гибель челнока. Он пытался понять, как успеть обезвредить взрывчатку. Можно было справиться с Купом, вырвать у него рацию. В особенно тоскливые минуты Бася думал, что, послушайся он жены, ничего бы этого вообще не случилось. Тогда ему становилось так стыдно, что он начинал даже немного ненавидеть Люсию, а потом себя, за то, что винил ее. Прижатая к глазам подушка заслоняла солнечный свет, но не картину снова и снова взрывающегося челнока, падающего и кричащего раненым зверем. А ночами, за работой, ему становилось немного спокойнее. Потому, когда на участке, как ни в чем не бывало, объявился Куб, Бася чуть не дал ему в морду. «Привет, дружище!» — сказал Куб. Бася выронил молот, набычился. «Привет!» «Есть одно дело», — продолжал Куб, дружески обхватив Басю за плечи. «Ми примеру к тебе». «Это наверняка не к добру». «Что там?» Куб отвел его в сторону, улыбаясь на ходу другим рабочим ночной смены. Просто двое приятелей отошли поболтать. Когда они удалились настолько, что их никто не мог слышать, Куб сказал. «Девчонку из РЧА видели в руинах. Я послал Яцика проследить». «Послал Яцика?» — эхом повторил Бася. Куб кивнул. «Славный мальчишка, надежный». Бася остановился, стряхнул его руку. «Не!» — он хотел сказать, «не вмешивай моего сына», но не успел, потому что Куб, отмахнувшись, продолжил. «Это важно». Куб придвинулся к Басе, понизил голос. «Она ходила в руины, оттуда прямо к шпикам РЧЭ. Яцик сказал, они задумали дождаться нас там, взять партизан на месте преступления». «Значит, мы туда не вернемся», — заявил Бася. Казалось, это так просто, никаких причин для паники. «С ума сошел, Примо? То да аллеи там были, следов хоть жопой ешь. Они подождут, заскучают и вызовут настоящих экспертов. Вот тогда нам конец. Всем нам, Юве. Разве что ты там не потерял ни частички кожи». «Как же быть?» «Мы начнем первыми. Взрывчатка полыхнет. Бум, и нет никаких следов». «Когда?» Куб рассмеялся. «А ты как думаешь, на следующей неделе? Сейчас же, Койо, идти надо сразу. До посадки посредника остались не дни, часы. Мне не хотелось бы, чтобы, сойдя с корабля, он увидел именно это. А тебе? Ты бригадир. Можешь взять одну из тачек. Надо забрать все дерьмо и смываться». Куб нетерпеливо прищелкнул пальцами. «Ест!» О безумном плане подрыва всех запасов шахтной взрывчатки Куб толковал так твердо и самоуверенно, что Басе трудно было с ним спорить. Конечно, взрыв в чужих руинах – безумие. Но Куб прав. Если найдут взрывчатку и через нее выследят Басю, то все откроется. Он не хотел, но пришлось. Придется. «Хорошо», — сказал он и двинулся к стоянке картов. На месте был только один. По жестокой насмешке вселенной, тот самый, который Бася вел в ночь взрыва. На бортах с той ночи еще сохранились щербины и вмятины. Ожоги, происхождением которых никто в поселке старался не интересоваться. Куб дождался, пока Бася заведет и задом выкатит машину со стоянки. Потом запрыгнул внутрь и принялся барабанить по пластиковой панели. «Ходу, ходу!» Бася тронулся. На полпути к руинам они наткнулись на четверых из внутреннего круга Куба. Пита, Скотти, Кейт и Ибрагима. Сзади не было. Ее малыш слег с тяжелым конъюнктивитом, так что она в последнее время почти не выходила из дома. Когда Кейт забросила свой ранец в машину, раздался тяжелый металлический лязг. Затем в карту селись все четверо. «Принесла?» — спросил Куб, и Кейт, кивнув, стукнула по борту, давая Басе знать, что можно ехать. Тот не спросил, что она принесла. Поздно было задавать вопросы. Руины выглядели темными и пустыми, как всегда. Однако Куб велел заезжать с дальней от поселка стороны, сделав крюк по длинной дороге. «На всякий случай», — пояснил он. Когда Кейт открыла ранец, Бася не удивился, увидев внутри оружие. Барба Пиккола не была военным кораблем, из Ганимеда пушки захватили немногие, но все, что имелось, спустили на планету в первые же дни основания первой посадки. На вид ничего особенного. Кейт вытащила дробовик и принялась вставлять толстые пластиковые заряды. Она была высокой, костлявой, с широким подбородком и постоянной складкой между бровей. С оружием она выглядела естественно, как солдат. Бася, взяв в руки автоматический пистолет с коротким стволом, почувствовал себя играющим в войну ребенком. «Вот кое-что еще ты, киллер!» Ибрагим кинул ему узкий металлический предмет. Басе понадобилось несколько секунд, чтобы сообразить, что это обойма к пистолету. Всего со второй попытки он сумел вставить ее нужной стороной. Подорвать заряды, очистить участок, уничтожить улики. Стрельба в планы не входила, но нутром он чуял что-то такое с самого начала. Пока остальные вооружались, Бася стоял в нескольких шагах от карта, разглядывая ночное небо. Одна из светлых точек была хвостовым выхлопом Росинанта, на котором летит Джим Холден, посредник. По идее, он должен не позволить колонистам и людям РЧЭ перестрелять друг друга. Он опаздывает уже второй раз. На Ганимеде он тоже опоздал. Болел не только сын Баси, Катоа. Вне гравитационных колодцев тысячи стрессирующих факторов ослабляли и подрывали иммунную систему. У доктора Стрикланда лечилась целая группа. Катоа, Тобиас, Анна-Мари, Мэй. Мэй выжила. Эту девочку Джеймс Холден спас из лаборатории на Ио. И Катоа Холден тоже тогда отыскал. Баси никогда не встречался с ним, только видел несколько раз по новостям. Однако отец Мэй был его другом. Он послал Баси сообщение, где описывал, как все происходило и как они с Холденом нашли тело мальчика. Почему? Почему дочь Проксидика, а не его Катоа? Почему одни умирают, а другие живут? Где здесь справедливость? Звезды, на которые он смотрел снизу, ответа не давали. И на Илосе Холден не успевал предотвратить того, что должно было произойти сейчас, пока он еще не ступил на планету. Открытие колец он тоже не предотвратил. И странных плодов Венеры. Будь Катоа еще жив, Бася бы не оказался здесь. А если б и оказался, не задержался бы надолго. Странная мысль, неестественная. Бася попытался представить, каким бы он стал в другой временной линии, и не сумел. Он опустил взгляд на уродливое оружие, которое держал в руках. «Этого бы я не сделал». «Игра начинается», — сказал кто-то. Бася обернулся. «Куб, возвращайся к нам, Койо». «Дуй», — ответил Бася и глубоко вздохнул. Ночной воздух был прохладным и хрустким, с легким привкусом земли, нанесенной вчерашней бурей. «Дуй!» «За мной!» — сказал Куб, и мелкой рысцой двинулся к руинам. Кейт, Пит, Ибрагим и Скотти несли оружие по-военному, или так, как они себе это представляли. Бася держал свой пистолет за дуло, стараясь не коснуться спускового крючка. Они проникли в большое строение чужаков через один из многочисленных проемов в стене. Окно, дверь. Не осталось туземцев, чтобы объяснить. Внутри свет фонариков и налобных ламп отразился от непривычно скошенных стен. Материал напоминал камень, был гладким, как стекло, и, освещаясь, менял цвет от черного к нежно-розовому. Бася погладил его пальцами. Куб взмахом руки остановил группу, пригнулся и по крабьи подполз к похожему на окно отверстию. Заглянул в него и поманил остальных к себе. Бася тоже присел на корточки. «Видали?» — Куб ткнул пальцем в окно. «Так и знал, что они здесь устроятся». Кейт заглянула еще раз и кивнула. «Вижу пятерых. Риф — это босс, и четверо его громил. Личное оружие и парализаторы. Смотрят они не в ту сторону». «Проще простого, босс», — ухмыльнулся Скотти и щелкнул предохранителем винтовки. Кейт дернула затвор, проверяя заряд. Куб достал большой автоматический пистолет и сдвинул шторку назад. Другой рукой показал три пальца и начал беззвучный отсчет. Бася смотрел на каждого по очереди. Они раскраснелись от возбуждения. Все, кроме Пита, который ответил на взгляд Баси. Он в тусклом свете казался зеленовато-бледным. Голова у него моталась в немом протесте. Бася как будто слышал его мысль: «Я не хочу». Что-то сдвинулось у него в голове. Мир вдруг стал резким, почти осязаемым. С тех пор, как Куб объявился на его участке работ, Бася следовал за ним как во сне. И вот они готовы расстрелять безопасников РЧЭ. «Стойте», — сказал он. Куб вместо ответа выпрямился, прицелился и выстрелил сквозь окно. Мысли рассыпались, время задергалось рывками. Куб с бранью, посылающей пулю за пулей в соседнюю комнату. Бася, лежа навзничь, видит, как из пистолета Куба выскакивает обойма, падает на землю рядом. Движение такое медленное, что Бася успевает прочитать марку производителя и калибр. Верный прицел, 7,5 миллиметров. Скачок. Он стоит рядом с Кейт. Как вставал, не помнит. Она палит из дробовика. Грохот выстрела в тесном пространстве оглушает. Бася думает, что лишился слуха навсегда. В соседней комнате трое мужчин и две женщины в униформе РЧЭ мечутся в поисках укрытия или пытаются достать оружие, чтобы отстреливаться. На их лицах паника. Они перекликаются. Он не понимает ни слова. Один стреляет из пистолета. Пуля бьет в стену рядом с Кейт. Срикошетившая пуля или осколок пробивает дырочку в ее щеке. Кейт продолжает стрелять, словно рана не стоит внимания. Скачок. Женщина из РЧЭ хватается за грудь, из которой струей выплескивается кровь. На бледном лице ужас. Бася всего в нескольких шагах от нее, рядом со Скотти. Тот снова стреляет, попадает ей в шею. Женщина медленно запрокидывается, рука тянется к ране, но бессильно падает, и выглядит это как пожатие плечами. Скачок. Бася стоит один в коридоре. Как сюда попал, не помнит. За спиной слышны выстрелы и крики. В нескольких метрах перед ним безопасник из РЧЭ держит парализатор. У этого человека темная кожа и яркие зеленые глаза, округлившиеся от страха. Бася вдруг вспоминает, что знает этого человека. Его зовут Зеб, хотя он не может вспомнить, откуда ему известно его имя. Зеб швыряет в него парализатором и тянется за пистолетом к кобуре на поясе. Парализатор бьет Басю по голове. Из 3-сантиметровой ссадины течет кровь, но боли он не чувствует. Он видит, как Зеб достает пистолет и, не задумываясь, прицеливается сам. Удивляется, заметив, что держит оружие правильно. Бася не помнит, как перехватывал его. Он нажимает спусковой крючок. Безрезультатно. Он готов сделать это снова, но тут за спиной раздается грохот, и Зеб начинает падать, а изо лба у него выплескивается кровь. Бася чувствует, что готов упасть в обморок. Время перестало скакать. Нет передышки, нет спасения. «Хорошо поработали», — сказал за спиной Куб. «Этот чуть не ушел». Бася медленно развернулся, все еще воспринимая происходящее как сквозь сон. Шок, распад сознания, импульсивное желание еще раз поднять руку, шагнуть и застрелить Куба сдвинуло его вперед. Всего на шаг. Зэп истекал кровью на полу. Стрельба прекратилась. Сзади орали и восторженно перекликались остальные. Бася посмотрел на свой пистолет, вспомнил виденные боевики. Вставляешь обойму и потом загоняешь патрон в ствол. Кейт оттягивала затвор своего дробовика. Куб сдвигал шторку пистолета. У Баси пушка не выстрелила бы, сколько б он ни давил на спусковой крючок. У Зэба кровь уже не текла. «На его месте чуть не оказался я», — подумал Бася, но мысль была пока бесчувственной, невесомой. Словно едкий дымок насквозь прошел через мозг и растаял. «Помоги-ка оттащить трупы, Примо», — сказал Куб, хлопнув его по спине. «Сзади отмывает тут все корродирующими жидкостями и пищеварительными энзимами. Так можно уничтожить мелкие улики, но не растворить настолько большие куски, верно?» Бася помог. На то, чтобы зарыть тела пяти женщин и мужчин в твердую землю за руинами, ушло несколько часов. «Первая же пыльная буря сотрет все приметы, что здесь копали», — заверил Куб. «Группа безопасников просто исчезнет без следа». Скотти с Питом перетащили из руин всю взрывчатку, загрузили ее в карт. Они вместе с Кейт и Ибрагимом вернулись в поселок пешком. Кейт несла ранец с оружием на одном плече. Пистолет Баси, нестреленный, снова лежал в ранце. «Так надо было», — заговорил Куб, едва они ушли. Бася не понял, обращается он к нему или к самому себе, но все-таки кивнул. Куб по-астерски пожал плечами и жестко улыбнулся. «Ты знал, как это будет, Койо? Сколько бы ни притворялся, что это не так, ты знал». «Больше никогда в жизни», — сказал Бася. «И если в итоге пострадает кто-нибудь из моей семьи, я тебя сам убью». Он доехал до рудника, оттуда пешком пошел к дому. Ввалился в крошечную ванную с рассветом. Человек в зеркале не походил на убийцу, но на его руках была кровь. Бася принялся ее отмывать.